Глава 19. Как учил консул, Игнат очистил свой разум от мыслей, полностью маскируя себя в ментальном фоне. С холодной беспристрастностью он наблюдал за происходящим, готовясь сделать свой ход. В это время события в подземном чертоге лишь набирали обороты. Существо, похожее на монстра из кошмарной сказки, неспешно подошло к идолу, возведенному в его честь. Словно зверь, оно нагнуло голову и принюхалось к оставленному Игнатом подношению. Хаосит оценил свою цель. Сейчас зверобог был слаб, почти слеп и дезориентирован. Но даже так оставался существом, стоящим над простыми смертными. Игнату следовало дождаться, когда тот клюнет на наживку. Тем более не стоило забывать и еще кое о ком. Он перевел взгляд на саркофаги. В их глубинах уже вспыхнули сигнатуры живых существ. Божественный хозяин проснулся. Пришло время вставать и жрецам. Пока зверобог осторожно поглощал оставленное Игнатом подношение, одна за другой плиты саркофагов сдвинулись со своих мест. Их холодное нутро содержало существ, выглядящих еще более мерзко, чем сам монстр. Игнат с трудом сдержал желание передернуться от отвращения при виде этих тварей. Неизвестно, как представители погибшей расы выглядели раньше, но пребывание в спячке повлияло на них не лучшим образом. Покрытая короткой шерстью плоть отходила от костей и с противным чавканьем падала на землю. Кожа буквально стекала вниз, обнажая желтые черепа, смерцающие в пустых глазницах зеленой энергией. Глядя на это, Хаосит поразился тому, как проснувшийся божок и его жрецы похожи на нежить. Иронично, но сами они были адептами противоположной стихии. Отвратительное действо тем временем продолжалось. Пока божок начал осторожно поглощать подношение, его жрецы медленно, словно старики, выбирались из саркофагов. Однако их немощь была лишь мнимой. Игнат заметил, как под сползающей гнилой плотью нарастает свежая. Движения жрецов становились все более уверенными. Мужчина перевел взгляд на башка, который продолжал насыщаться. «Скоро начнется», — подумал он. «Пора готовить атаку». Медленно, буквально по капле, он начал копить энергию. Следовало подготовить мощнейший ментальный удар, однако при этом враг не должен был ничего почуять. Это был настоящий экзамен по всем знаниям, полученным от консула. Процесс давался с большим трудом. С каждым мгновением жрецы все более восстанавливались. Потихоньку приходил в себя после спячки и зверобог. Казалось, что время безвозвратно уходит. Но Игнат мог лишь копить силу для атаки. Он не имел опыта в охоте на метасуществ. Оставалось полагаться на советы консула и выложиться на максимум. Мгновение проходило за мгновением. Хаосит уже начинал ощущать, как сила давит на виски, требуя выхода. Он до скрипа сжал зубы, ожидая и прислушиваясь к ощущениям. Несколько раз от напряжения он едва не разрядил атаку преждевременно. Но всякий раз оказывалось, что проклятый божок просто двигался. Переступал с лапы на лапу, сонно тряс головой. Игнату показалось, что еще немного, и череп треснет от напряжения. Похоже, он слишком рано начал готовиться. Все-таки все эти планирования, расчеты, подгадывания — это не его. Это все Алазан со своими... Мужчина отвлекся на размышления, и момент, когда божок дернулся и всхрюкнул, едва не оказался пропущен. Интуиция завопила благим матом, возвращая Игната в реальность. Действовать надо было немедленно, пока конструкт не повредился в утробе монстра. «Давай!» — мысленно скомандовал он себе, активируя конструкт. События тут же понеслись вскачь. В пасти монстра полыхнула яркая вспышка. Костяную голову охватили разряды энергии света. Зверобог дернулся от неожиданности и издал странный звук, после чего тяжело повалился на землю, здоровенной тушей сминая собственный идол. Треск и грохот эхом разлетелись по подземному чертогу. Часть вспышки окутала и жрецов. Не готовые к атаке сзади, все они оказались поражены, теряя контроль над ситуацией. Удерживая в вытянутой руке ретранслятор, Игнат распространил через него ауру присутствия и, наконец, выпустил всю накопленную мощь на зверобога и его жрецов. В голове зазвенело. Он ощутил, как из носа и ушей хлынула кровь. Мощь атаки была столь сильна, что ментальный удар проявился в визуальном спектре. Над сгрудившимися тварями мигнул тусклый купол бесцветной энергии. Потерявшие ориентацию в пространстве существа стали бесконтрольно заваливаться в разные стороны. «Есть!» — удовлетворенно кивнул Игнат. Сейчас все сопротивление тварей и их бога на мгновение было разбито. Если бы действовала полная группа воителей корпуса, они легко бы добили тварей. Однако в наличии был лишь один хаосит, а значит, ничего еще не закончилось. У Игната было лишь несколько мгновений, чтобы нанести критический удар, который решит исход битвы, и он был намерен реализовать его по полной программе. Энергия хаоса послушно трансформировалась в аспект света. Его пучки распространились по капищу, беря обездвиженных монстров в круг, а затем яркая вспышка поглотила все вокруг. В последнее мгновение Веном выдернул хозяина за угол, защищая от удара. Излучение аспекта было столь ярким, что человека ослепило даже сквозь закрытые веки. Не успел Игнат прийти в себя, как вслед за этим по ушам ударил многоголосый рев сгорающих заживо монстров. Получив короткое мгновение передышки, мужчина сполз по стене. Ментальный удар заставил его выложиться по полной, из-за чего в голове теперь шумело. Раньше он никогда не делал ничего подобного. Выдохнув, хаосит выглянул из-за угла, осматривая подземный чертог. Зал с идолом превратился в колоссальных размеров печь. Каменные стены и потолок мерцали малиновым светом от запредельной температуры. Воздух все еще был насыщен жесткой энергией, испепеляющей все вокруг. Раскаленный жар иссушал кожу и наносил ожоги, однако Игнат не обращал на это внимания. Его захлестнула энергия от убийств, даруя эйфорию. Через взор он увидел свою главную цель. Испепеленный до костей зверобог, кажется, потерял львиную долю своей массы, но все еще был непобежден. Громкий рык, полный ярости и боли, огласил подземелье. Хаосит ощутил на себе внимание монстра и его ненависть. Однако этого хватило, чтобы создать сильное давление, благо божок слишком ослаб, чтобы наказать вторженца. Игнат приготовился к сражению с недобитком. Теперь он был уверен, что наконец получил решающее преимущество над ослабленным врагом и победа не за горами. Все по тактической науке консула. Однако, несмотря на всю ярость, монстр не рванул вслепую самоубийственную атаку, как предполагалось. Когти твари полыхнули зеленой энергией, отправляя в сторону Игната облако какой-то дряни. Мужчина тут же развеял ее аспектом света и уже был готов добить монстра, но не тут-то было. Взмахом лапы божок разорвал пространство и прыгнул в получившуюся прореху. Атака Игната лишь обожгла его спину, не добив, однако она же не дала ему и закрыть за собой проход. Игнат едва не рванул в погоню. Первым его порывом было преследовать и добить тварь, пока она ослаблена. Жажда битвы и адреналиновый раж смыли напряжение и усталость, даруя неистовое желание обрести долгожданную победу. Однако тренировки консула все же не пропали даром, и Игнат остановил себя. Желание убивать и наслаждаться победой явно было не лучшим советчиком в бою. Да и дыра в пространстве выглядела подозрительно. Они с Лозаном такое не обсуждали. Самым логичным в данной ситуации было спросить наставника, раз уж есть такая возможность. Что Игнат тут же и сделал, передав мысли-образ прорехи в пространстве и исчезающего в ней башка. «Честно говоря, я так и думал, что ты не сможешь сделать все с первого раза», — ответил тот. «Я рекомендую тебе отступиться и отойти». Игнат совсем не ожидал такого. Он испытал сильнейшее чувство разочарования. «А как же зверобог?» — спросил он. «Он ведь ослаб». «Ты нанес ему сильные повреждения», — признал Ксенос. «Но затем позволил уйти на свой план. Это небольшой кусок пространства, где все подчинено его воле. Смертельная ловушка для тебя». Игнат ощутил, как в душе растет чувство разочарования. Только что он ощущал себя охотником, загоняющим дичь. Неужели придется так неожиданно отступиться? «Это часть урока», — настаивал консул. «Из тебя не выйдет опытного воина, если ты не сможешь контролировать эмоции. Есть момент, когда нужно нанести удар, но есть и момент, когда надо отступить». Тем временем, разрыв в пространстве, который тяжело раненый божок даже не удосужился закрыть, начал сам потихоньку стягиваться. «Дисциплина — это самое важное», — повторил консул, ощутив сомнение своего ученика. «Она даст тебе план действия и остановит, когда надо». «Но он ранен и еле жив», — попытался возразить Игнат. Игнат понимал, что надо доверять мнению куда более опытного офицера корпуса порядка. Однако вместе с тем он ощутил когнитивный диссонанс. То, что правильно для ученика корпуса порядка, не всегда будет правильным для хаосита. Портал смыкался на глазах, вызывая болезненное чувство исчезающего шанса. «Подожди!» Игнат остановил попытки наставника отговорить его. «Дисциплина дисциплиной, но всегда есть время для экспромта». Больше он не мог ждать и ответ выслушивать не стал. Окутав себя аспектом холода, чтобы не сгореть, на ускорении он рванул вперед. Из-за разницы температур все тут же заволокло туманом, а под ногами начал трескаться камень. Игнат ориентировался лишь на взор, двигаясь к прорехе в пространстве. Первоначально высотой в 3 метра она постепенно стягивалась, достигнув размера человеческого роста. «Достаточно для моего плана», — мелькнула мысль удовлетворения. Алазан лишь выругался, но Игнат его уже не слушал. Достигнув прорехи, он увидел переливающийся зеленой энергией провал. Что там было внутри, разглядеть не удавалось, но мужчина и не собирался туда лезть. Не теряя времени, он тут же обратился к источнику хаоса. Дальше ему предстояло сделать нечто необычное. Не имея опыта, хаосит действовал на интуиции и чутье проводника. «В первую очередь, надо случайно не развеять портал», — подумал он. Хаос легко дестабилизировал и разрушал порталы. Чтобы избежать этого, Игнат протянул руку в переход. Когда кисть нарушила мембрану, на нее тут же обрушилось давление агрессивной энергии. Не обращая на это внимания, мужчина подал через нее чистый хаос. Вырвавшаяся из кисти первостихия тут же начала разрушать все, что было по ту сторону мембраны. Едва этот процесс начался, из глубин портала донесся разъяренный рык монстра, почуявшего вторжение. Однако сам он, израненный и ослабший, так и не вышел. Нарушив стабильность, Игнат приступил к следующему пункту. Продолжая держать руку в портале, он начал там же открывать переход в кошмар. Едва он приступил к этому, как ощутил сопротивление. Карманное пространство башка изо всех сил сопротивлялось вторжению, но выпущенный Игнатом хаос активно сопротивлялся, разъедая все вокруг. Дело шло с трудом. Но Кедров ощущал, что у него медленно, но все же получается. Агрессивно настроенный чужой мир поддавался влиянию первостихии, ослабляя сопротивление. Его хозяин не смел вмешиваться, все еще надеясь, что сможет заманить вторженца в ловушку. «Ну, сейчас тебе будет, вторженец!» — подумал с усмешкой Игнат. Словно сдавшись его мыслям, пространство расступилось, прогибаясь под волей проводника. Игнат совершал неслыханную дерзость. Прямо в пространстве божественного плана он открыл переход в кошмар. В ту его часть, где находился некроконструкт, запертый в битве с Ирландкой. «Ну давай!» — подумал он. «Вылазь, тварь! Ты наверняка очень злая и голодная!» Игнат не столько увидел, сколько почувствовал, как из прохода высовывается когтистая длань, словно сотканная из тьмы. Одного этого хватило, чтобы волосы на его теле встали дыбом. Внезапно мужчина ощутил вибрацию. Это веном отреагировал на запредельный уровень опасности. Игнорировать предупреждение подсознания и симбионта было нельзя. Игнат тут же выдернул руку и торопливо поджег чистым хаосом и без того почти сомкнувшуюся прореху, разрушая ее и запирая двух смертельных тварей где-то в неведомом измерении. «О, ух!» Он смахнул с лба пот. Напряжение последних мгновений чуть отступило. Зал был пуст и выжжен дотла. Как-то внезапно все закончилось для Игната. Он даже не мог посмотреть, что происходит там, в другой реальности, и кто из двух чудовищ победит. Пожав плечами, мужчина осмотрелся. Взгляд тут же упал на испепеленные костяки жрецов, погибших от первой атаки. Среди горок пепла лежали светящиеся сферы. Как давно он не собирал добычу. Аж ностальгия накатила. «Заберу сферы и покину аномалию», — подумал Игнат. «Все равно, похоже, все самое интересное уже посмотрел». Да, он не добил башка и не увидел его смерти, но зато рискнул и хотя бы сделал то, что мог, оставив тому напоследок хороший сюрприз. Хоть это и не изменило в целом чего-то для Игната, но он уже не ощущал того дикого разочарования. Ну и, конечно же, он получил бесценный опыт. Об этом тоже не стоило забывать. Мысленно подводя итоги, мужчина собрал в контейнер всю добычу со жрецов. На это ушла пара минут. В подземном чертоге за это время ничего не изменилось. Понимая, что больше ждать нечего, Игнат медленно направился к выходу. Он уже шагнул в коридор, как ощутил за спиной нарастающее возмущение пространства. «А, черт!» Чувствуя, как вновь напряглась интуиция, Игнат рванул в сторону, занимая позицию за углом. Ровно в этот момент пространство разорвалось, вновь открывая карманное измерение Бога. Рык полной ярости ударил во все стороны и эхом загулял в подземных коридорах. Из разрыва вырвался обожженный, израненный, но все еще опасный божок. Упав на камень, он завертелся волчком, словно обезумевший от боли зверь. Монстр двигался так быстро, что Игнат не разобрал обычным зрением, что происходит. Только через взор он увидел, как к сияющей жизнью сигнатуре зверобога словно прицепилось черное пятно инородного существа. Взвыв особенно яростно, божок остановился и, наконец, сорвал с себя противника. Хаосит увидел когтистый черный силуэт с сияющими зелеными сферами глаз. То был некротический конструкт. Игнат не успел даже применить идентификацию, как монстр размазался, перейдя на какие-то невероятные скорости. Быстро преодолев пространство, он вновь налетел на башка. Два монстра, ведомые волей противоборствующих стихий, столкнулись в смертельной битве. «У тебя единственный шанс!» Вдруг прорвался в сознание мужчины крик консула. «Нужно нанести атаку и накрыть их обоих!» Подстегнутый волнением наставника, Игнат тут же начал действовать. Выбор его был простым. И некротические твари, и зверобог, несущие в себе жизнь, были уязвимы к испепеляющему свету. Именно этим аспектом и решил ударить Игнат. Пока твари разрывали друг друга на куски, он начал концентрировать энергию для атаки. И на этот раз он не собирался оставлять выживших. Гигантский монстр-бог рычал и пытался разорвать врага своими когтищами. Ему уже удалось нанести несколько удачных ударов, отчего некроконструкт выглядел как изломанная черная кукла. В ответ тот наносил удары своими тонкими, бритвенно-острыми когтями. Обманчиво небольшие, они оставляли в плоти раны, тут же исходящие гниением и некрозом. Любая другая тварь бы уже умерла. Зверобога спасала лишь стихия жизни, насыщавшая его тело. Ведомые волей своих стихий, монстры забыли обо всем на свете. Напрасно. Все изменилось внезапно. Столб света ударил откуда-то сверху, накрывая весь центр зала, где проходила борьба. Некроконструкт не выдержал первым. Энергия, наполняющая его, закончилась. Он слишком много сил вложил в битву с существом, чьим основным умением было выживание. Будто ставя точку в битве, он нанес последний удар в грудь зверобога и был испепелен. Его противник, пораженный некрозом и прожигаемый светом, представлял собой уже практически один скелет. Однако даже это не убило тварь, насыщенную жизнью. Рванув в сторону, зверобог попытался выйти из-под атаки, но вместо этого получил удар кинетического щита. Свет к этому моменту сконцентрировался на своей последней цели. Реальность исказилась от предсмертного крика башка.